Пасха. Светлое Христово воскресение. Куличи. Рецепт монастырской кухни. 1 килограмм пшеничной муки, 1,5 стакана теплой воды, 2-3 столовые ложки молока, 50 граммов дрожжей, 2 яйца, 125 граммов сливочного масла, 100 граммов сахарного песка, 100 граммов промытого изюма, горсть мелко нарезанного кубиками цуката, толченый кардамон, корица. Из всех компонентов замесить с вечера достаточно крутое тесто. Покрыть полотенцем, оставить до утра подниматься. Утром выложить тесто на стол, долго месить, потом разделить на две части, посадить в смазанные маслом невысокие формы, дать подняться. Когда куличи достаточно поднимутся, поверхность покроется сплошными пузырями, и от прикосновения тесто заходит ходуном. Растереть одно яйцо, смешать с молоком, смазать кулич, посадить в духовой шкаф, выпекать около 40 минут. Кулич смоленский. 2 килограмма пшеничной муки, 80 граммов дрожжей, 0,3 теплого молока, 1,75 стакана растопленного сливочного масла, 10 яиц, соль по вкусу, 200 граммов измельченных орехов, 3 стакана изюма, 0,5 стакана сахара. Из муки 2,5 стакана дрожжей и теплого молока ставят опару. Когда опара поднимется, всыпают оставшуюся муку, замешивают тесто, дают подняться. Добавляют растопленное масло, яйца, соль по вкусу, измельченные орехи, лучше всего миндаль, промытый и просушенный изюм и сахар. Еще раз замешивают тесто, выкладывают в форму, дают подняться и пекут кулич. Кулич заварной. 12 стаканов муки, 125 граммов растопленного масла, 4 яйца, 0,75 стакана сахара, 1 стакан молока, 70 граммов дрожжей, 2 стакана жидкого чая, 0,75 стакана очищенного изюма, 2 чайные ложки соли. Накануне в 8 часов вечера дрожжи залить 1/2 стакана теплой воды и дать им подняться. Муку 0,5 стакана заварить кипящим молоком 0,5 стакана и хорошо размешать. Если плохо заварилось, то немного прогреть, постоянно помешивая. Когда дрожжи подойдут, их смешать с заваренной мукой, добавить остывшее кипяченое молоко, соль и яйца. Но немного яиц нужно оставить для подмазки. Подсыпать муку, чтобы получилось густое тесто, хорошо его вымесить и поставить до утра в теплое место подходить, хорошо укрыв. В 6-7 часов утра влить в тесто подогретое, но не горячее масло и понемногу теплый чай, размешанный с сахаром. Затем положить в тесто какие-нибудь ароматические приправы и всыпать, непрерывно помешивая, почти всю оставшуюся муку. После этого выложить тесто на стол или доску и выбивать до тех пор, пока не появятся пузыри. Готовое тесто выложить в вымытую, смазанную изнутри маслом посуду, покрыть чем-нибудь теплым и оставить подходить. Через час тесто выложить на доску, перемешать с изюмом, еще выбить, но осторожно, и дать подойти в той же посуде примерно еще полчаса. После этого тесто разложить в смазанные маслом формы, дать подойти, смазать верх кулича яйцом и выпекать при температуре 180 градусов. Кулич царский. 6 стаканов муки, 50 граммов дрожжей, 15 желтков, по 200 граммов сливочного масла и сахара, 3 стакана сливок, 10 зерен кардамона, 1 мускатный орех, 100 граммов цукатов, 50 граммов миндаля, 100 граммов изюма. Дрожжи развести в стакане сливок и замесить густую опару из 1/2 всей муки. Когда опара поднимется, ввести растертые со сливочным маслом и сахаром яичные желтки, смешать с оставшейся мукой, сливками, толченым кардамоном, мускатным орехом, шинкованным миндалем, цукатами и промытым изюмом. Тесто хорошо взбить и оставить подходить. Когда оно поднимется, снова вымесить и уложить в смазанную маслом бумажную форму. Форма должна быть наполнена до 1/2. Тесто дать подняться до 3/4 высоты формы и затем выпекать. Кулич новгородский. 2 килограмма пшеничной муки, 3,5 стакана теплого молока, 80-100 граммов дрожжей, 20 желтков, 1 стакан сахара, 2 стакана растопленного сливочного масла, соль. Из муки половина нормы. Теплого молока и дрожжей готовят опару. Размешивают, дают подняться. Потом добавляют желтки, растертые до бела с сахаром, растопленное теплое масло, немного соли, оставшуюся муку, тесто должно быть немного гуще, чем для оладьев, и вымешивают руками или лопаткой до тех пор, пока тесто не будет отставать от рук. Дают еще раз подняться, взбивают тесто лопаткой, выкладывают в смазанное маслом и посыпанные мукой формы. Когда куличи поднимутся, их помещают в умеренную горячую духовку и выпекают в течение 1 часа. Кулич шафранный. Для опары. 2,5 стакана пшеничной муки, 50 граммов дрожжей, 0,3 литра сливок. Для теста 15 желтков, 400 граммов сливочного масла, 1 стакан сахара, 10 истолченных зерен кардамона, 1/3 стакана изюма, пол чайной ложки шафрановой настойки, 1 истолченный мускатный орех, 100 граммов нарезанных цукатов, 1/3 стакана измельченного миндаля, 4 стакана пшеничной муки, 5 взбитых белков. Из муки, дрожжей и подогретых сливок готовят густую опару. Когда опара поднимется, добавляют в нее желтки, растертые со сливочным маслом и сахаром, истолченные зерна кардамона, изюм, шафрановую настойку, истолченный мускатный орех, нарезанные цукаты, измельченный миндаль, муку. Тесто хорошо вымешивают и ставят на 1,5-2 часа в теплое место. Затем добавляют взбитые белки, еще раз вымешивают, перекладывают в смазанную маслом и обсыпанную сухарями высокую круглую форму, дают тесту подняться и выпекают в умеренно нагретой духовке до готовности. Куличи из приготовленного таким образом теста лучше делать небольшими, они лучше пропекаются. Из указанного количества теста можно испечь 2 кулича. Пасхальный венок. На 20 порций для дрожжевого теста. 500 граммов пшеничной муки, 1 кубик дрожжей, 2 столовые ложки сахара, около 150 мл чуть теплого молока, пол столовой ложки соли, пол пакетика лимонной приправы, 75 граммов растопленного сливочного масла, 1 яйцо, 1 белок, для украшения 1 желток, мак, кунжутное семя, семена тыквы, 3-4 яйца вкрутую, ярко окрашенные. Кроме этого, бумага для выпечки, дрожжевое тесто, муку просеять в миску для работы с миксером, в середине сделать углубление, дрожжи раскрошить, выложить в углубление и, добавив немного сахара и молока, замесить в углублении опару, накрыть и поставить в теплое место на 15 минут, пока опара не начнет пузыриться. Добавить к опаре остаток сахара, молока, соль, лимонную приправу, сливочное масло, яйцо и белок. Замесить тесто. Скатать шаром и оставить на 30-40 минут, пока тесто не увеличится вдвое. Выпечка. Тщательно вымесить дрожжевое тесто. Раскатать его в форме прямоугольника на слегка присыпанной мукой поверхности. Разрезать на 3 жгута. Небольшие остатки отложить в сторону для украшения. Сплести из 3 жгутов толстую косу и придать ей форму венка. Аккуратно выложить венок на выстеленный бумагой противень. Из остатков теста слепить 4 маленькие розочки и прилепить их в качестве украшения к пирогу. Дать тесту подойти еще 20 минут. Тем временем нагреть духовку до 200 градусов. Венок смазать взбитым желтком. Посыпать маком и кунжутом. Семена пинии выложить в виде лепестков вокруг розочек из теста. Выпекать в середине духовки около 35 минут. Перед подачей на стол выложить в середину венка сваренные вкрутую ярко окрашенные яйца. Вместо мака и кунжута венок можно посыпать семечками подсолнечника. Если вы не располагаете временем, то замените обычные дрожжи на сухие и перемешайте все ингредиенты сразу. Тем самым вы минуете этап замешивания опары. Мелко рубленые орехи придадут вкусу вашей выпечки особую пикантность. Пасхальный кулич. 500 граммов муки, 30 граммов дрожжей, 120 граммов сахара, 1 чашка теплого молока, 380 граммов сливочного масла, пол чайной ложки соли, тертая цедра от половины лимона и апельсина, 5 яиц, 150 граммов изюма, 250 граммов сахарной пудры, 1 столовая ложка лимонного сока, 4 столовые ложки горячей воды, 6 штук разноцветного мармелада для украшения, масло и мука на форму. Муку просеять в миску и сделать посередине лунку. Раскрошить туда дрожжи и развести молоком с небольшим количеством сахара и муки. Затем накрыть чистым полотенцем и дать 20 минут постоять. К подошедшей опаре добавить растопленное масло, сахар, соль, яйца, натертую лимонную и апельсиновую цедру и вымесить тесто. Изюм промыть горячей водой, дать стечь и замесить тесто. Выложить тесто в смазанную маслом и посыпанную мукой формой, диаметром примерно 22 см, и поставить на 30 минут подходить. Выпекать 30-40 минут в духовке, разогретой до 200 градусов. Готовый кулич остудить в форме, переложить на кухонную решетку. Лимонный сок с сахарной пудрой и водой растереть до консистенции помады. Намазать кулич и украсить его разноцветными ломтиками мармелада.